всю эту контру ему, иностранному подданному, то есть по-нашему, по-советски врагу, изумленно раскрыл рот Максим. Да если до Ягоды дойдет, ты знаешь, Дука, что уж со Сталиным тебе неприятного тета-тета не миновать. Редко он повышал голос на сына. Все больше воздействовал иронии, но при последних его словах не сдержался. «Боюсь за тебя, дурака. Когда-нибудь ты поплатишься за свой язык и за то, что слишком многое знаешь, а мне не грози». «Так контра же там одна с вызовом», — ответил отцу Максим. «Не за меня опасайся, свой авторитет береги. Не дай бог попасть кому-либо из твоих корреспондентов под подозрение. Вдруг покажет, о том я еще Горькому писал. Нет, в костер и на ветер. Иного выхода я не вижу». «Иного выхода вижу я», — ломанно вдруг произнесла Мария Игнатьевна. «Только ящика я не беру. Зачем? Женщина и какой-то неуклюжий ящик. Вы даете мне чемодан». По лицу Горького, вмиг размягченного, все поняли, что именно этого поворота в разговоре он и ждал. Он не хотел просить Марию Игнатьевну, ждал, уверенно зная, что она сама примет решение. Он подошел к ней и поцеловал руку. «Фу! Какой вы, право, элегант!» — притворно недовольным тоном произнесла она и пальцем ударила его по руке. «Я люблю, когда вы сильный, брутальный, слышите? А то я, право, передумаю. Однако я решаю теперь же уехать с этим чемоданом, чтобы еще успеть проводить вас, не так ли?» Горький и смущенно, и обрадованно покраснел, как мальчишка. «Ну вот это самое!» — затягивая сигареты, прокашлялся. «И ничего и не было. Никакого такого архива. Понимаете?» — обвел всех взглядом. «Никогда не было, и никто не видел». 8 мая 1933 года Горький, а с ним Максим с Надеждой и Соловей, вместе гостившими у них Самуилом Маршаком и Львом Никулиным, покинули Соренто. В Неаполе они сели на пароход «Жан-Жорес», чтобы отплыть в Одессу. 15 мая пароход сделал остановку в Стамбуле, и в тот же день туда прибыла Восточным экспрессом Мария Игнатьевна. Пошли бродить по городу, смотреть знаменитый храм Айя Софию. «Все в порядке», — сказала Мария Игнатьевна по дороге Горькому. «Чемодан в скрытном месте». «Правильно я по-русски сказала?» Он кашлянул и оглянулся по сторонам, слегка приотстав с нею от своих спутников. «Что бы ни случилось со мною или с вами, Мария Игнатьевна, никогда и никому ни одного документа, и даже если кто-то из моих близких передаст на словах вам, что я требую вернуть архив, не верьте. Лишь по моему письму лично к вам, собственноручному». Глава 23. Вторая половина июля 1933 года. Беломорканал. «Сейчас начнем шлюзоваться», — раздалось сдавленно сзади, и Ягода, подавшись вперед к стоящему перед ним плетеному креслу, четко повторил: «Товарищ Сталин, пароход готовится войти в шлюзовую камеру». Ни кивком головы, ни движением корпуса, ничем Сталин не выдал реакции на сказанное. Лишь сидевшая рядом с ним на палубе в таких же плетеных, дачного типа креслах Ворошилов и Киров выразили оживление. Они радостно завертели головами по сторонам, улыбаясь и обмениваясь репликами, стараясь втянуть в обсуждение происходящего вокруг парохода Анохин и его Сталина. Но тут белый китель армейского образца, фуражка низко надвинута на лоб, продолжал сидеть неподвижно, молча посасывая короткую трубку, устремив взгляд строго по курсу судна. Впереди что-то надсадно заскрипело, должно быть лебедка, раздался обвальный шум падающей воды, и огромные Бревенчатые створки ворот плавно разошлись. Пароход, медленно раздвигая белую пену, вполз